Первым делом Стинов осмотрелся на месте. Слева капитальная многослойная стена, отгораживающая сектор Мичурина от соседнего. Справа тонкая металлопластиковая переборка корпуса, за которой находится раздевалка и комната отдыха. От одной стены до другой около 3 метров. В 2 раза больше расстояния от фасадного угла корпуса до стены, к которой он прилегает. Забранное проволочной сеткой, квадратное вентиляционное отверстие расположено в глубине закутка, примерно на 2-метровой высоте. Отверстие не очень большое, но человек не слишком плотного телосложения без труда мог бы в него пролезть. Стинов подошел к стене, вытянул руку вверх и, ухватив пальцами закрывающую вентиляционное отверстие сетку, не сильно дернул ее. Сетка была закреплена винтами по углам, но выбить ее при необходимости можно было одним ударом. Стинов прошелся от стены к стене, стукнул рукояткой шокера по желтому металлопластику и, приложив ухо к стене, прислушался. Гул удара быстро затих, а кроме него больше не было слышно ни звука. Тихо насвистывая какой-то привязчивый рекламный мотивчик, Стинов вышел из закутка, заложил руки за спину и окинул взглядом поле. Клоны трудились, как ни в чем не бывало, сноровисто и быстро, так, что только их блестящие лысые головы мелькали среди бушующей зелени. Тишь да гладь, да Божья благодать, пастораль. Пейзаж на уборке урожая. Показать бы эксайтам этакую идиллическую картинку, кто знает, может быть, и пропала бы у них охота взрывать что ни попади. Прохаживаясь вдоль кромки поля, Стинов то и дело поглядывал на закуток, на решетку воздуховода, но там ничего не происходило. «И если ничего не произойдет, — решил он, — так это даже к лучшему. Не хватало ему только снова связаться с ведомством Стояновича». Через полчаса, устав ходить из стороны в сторону, Стинов присел на дорожное покрытие, прислонившись спиной к стене сектора. Вставив в дисковод записной книжки мини-диск, что дал ему Джана, он стал бегло просматривать утренние новости. Ничего интересного там, как водится, не было. По большей части только отчеты отделов о выполнении плановых работ. К тому же, Стинов теперь почти не сомневался в том, что большинство приводимых в отчете цифр не соответствовали действительности. Каждый отдел, так же как и информационный, скрывал и подтасовывал реальные показатели своей деятельности, чтобы иметь неучтенный резерв, который всегда мог пригодиться, как взятка при заключении важной сделки, либо как веский аргумент при переговорах как с союзниками, так и с противниками. Стинов не успел просмотреть всю сводку, когда бегущая строка на табло записной книжки погасла, и включился зуммер срочного вызова. Главный управляющий сообщал, что в систему воздуховода впущен газ, и призывал подчиненных удвоить бдительность. Подтвердив получение сообщения, Стинов сунул записную книжку в карман и быстро поднялся на ноги. Подбежав к вентиляционному выходу, он замер. По-прежнему все было тихо. Но теперь тишина эта казалась напряженной, готовый в любую секунду лопнуть. Где-то там, в толще стен, по темному лабиринту воздуховодов, ползли, скользя мокрыми от пота ладонями, по гладкой поверхности труб, захлебывающиеся удушающими клубами дыма эксайты. Минут через 5 Стинову показалось, что он слышит какое-то неясное шуршание. Затем прямо над его головой что-то отчетливо стукнуло в стену. Стинов почувствовал зуд внизу позвоночника. Дернув подбородком, он сглотнул слюну и, чуть расслабив напряженные пальцы, надежнее перехватил рукоятку шокера. Он ждал появления эксайтов, но все равно непроизвольно вздрогнул, когда сетка на воздуховоде звякнула и завибрировала от удара, нанесенного по ней изнутри. То ли тому, кто бил по ней, было слишком неудобно, то ли у него просто уже почти не оставалось сил, но только после третьего удара, закрепленная 4 короткими винтами, сетка сорвалась и упала вниз. Следом за ней на пол полетело тело, затянутое в черный облегающий комбинезон с закрывающим голову шлемом. Не успев сгруппироваться, человек упал на вытянутые вперед руки и, перевернувшись через плечо, ударил ногами в стенку корпуса. Попытавшись подняться на ноги, он встал на четвереньки, и тут же его скрутил приступ сухого удушающего кашля. Стинов бросил быстрый взгляд на отверстие в стене, из которого вверх к потолку тянулась широкая полоса серого дыма. Удостоверившись, что больше никто оттуда не вывалится, он сделал шаг к стоявшему на коленях Эксайту и ткнул его в бок концом шокера с оголенными электродами. Сухо протрещал электрический разряд, но Эксайт, наклонив голову к полу, продолжал кашлять и тереть кулаками глаза. Сообразив, что костюм его, должно быть, имеет защитный слой, Стинов теперь, уже не давая напряжения на электроды, плашмя ударил Эксайта шокером по ребрам. Эксайт охнул и привалился боком к стене. «Поднимайся», — приказал Стинов и вытащил из кармана записную книжку, намереваясь сообщить о задержанном. Эксайт поднял голову и посмотрел на Стинова. Лицо его было закрыто черной матерчатой маской с круглыми вырезами там, где находились глаза, нос и рот. Злобно сверкнув воспаленными, слезящимися глазами из-под покрасневших век, Эксайт дернул руку к поясу, где у него был закреплен плоский прямоугольный подсумок и брезентовый чехол, из которого торчала рукоятка складного мачете. Не дожидаясь, когда Эксайт пустит в ход свое оружие, Стинов с широким замахом ударил его рукояткой шокера по затылку. Так и не успев схватиться за рукоятку мачете, Эксайт упал, уткнувшись лицом в покрытие пола. Наклонившись, Стинов снял с Эксайта пояс. Заглянув в подсумок, он увидел там несколько брикетов примитивного тринитротолуола, не иначе как сваренного в кастрюльке на электроплитке, и моток запального шнура. Усмехнувшись, Стинов застегнул подсумок и перекинул пояс через плечо.